Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда... Тогда давай последнюю. Давай. Давай последнюю. Только слушай внимательно. Вот идет Минин, а навстречу ему Пожарский. «Ты какой-то странный сегодня, Минин», — говорит Пожарский. «Как будто много выпил сегодня». «Да и ты тоже странный, Пожарский. Идешь и на ходу спишь. Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?» «Сейчас скажу. Сначала 150 грамм российской, потом 500 кубанской, 150 столичной, 125 перцовой и 700 грамм ерша. А ты?» «А я ровно столько же, Минин». «Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?» «Как куда?» «В петушки?» «Конечно». «А ты, Минин?» «Так ведь я тоже в петушки». «Ты ведь, князь, совсем идешь не в ту сторону». «Нет, это ты идешь не туда, Минин». «Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал. Так, а теперь ты мне скажи, если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем, куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? Скажи. В петушки, подсказал я с надеждой. Как бы не так, ха-ха. Пожарский попал бы на Курский вокзал. Вот куда. И сфинкс рассмеялся и встал на обе ноги. А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогой и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел? Может быть, в петушки? Я уже мало на что надеялся и чуть не плакал. В петушки? Да? На Курский вокзал. Не хочешь? Ха-ха. И сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. И Минин придет на Курский вокзал. Так кто же из них попадет в петушки? Ха-ха. А в петушки? Ха-ха. Вообще никто не попадет. Что это был за смех у этого подлеца? Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха. Да добро бы он только смеялся. А то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил. Куда? Куда ты волокешь меня, сфинкс? Куда ты меня волокешь? А вот увидишь, куда. Ха-ха, увидишь.